Единственный южноамериканский представитель семейства медвежьих, очковый медведь, выполняет важную лесоводческую работу. С пометом он разносит по лесу семена некоторых деревьев, обладающих ценной твердой древесиной. К сведению трудоголиков, как показали канадские ученые, рабочие шмели, которые отдавали все силы добыче корма и целыми днями летали за пыльцой и нектаром, умирали в гораздо более молодом возрасте, чем их ленивые сородичи, предпочитавшие много времени проводить в гнезде. Шмели-труженики погибали в основном от износа крыльев. Чтобы произвести полкило меда, пчеле нужно собрать нектар примерно с 10 миллионов цветков. Мастера на все руки. О том, что умеют делать муравьи. Трудолюбие муравьев вошло в поговорки, не меньшее восхищение вызывает и разносторонность их трудовой деятельности. Ниже описаны лишь некоторые профессии, освоенные этими насекомыми. Вооруженный охранник. Крошечные муравьи-листорезы сопровождают своих крупных сородичей, когда те носят в гнездо кусочки листьев. Охранники при этом сидят на спинах фуражиров, стараясь не прозевать появление хищника. Садовод. Согласно научным данным, муравьи научились разбивать сады для выращивания съедобных грибов не менее 50 миллионов лет назад. Одновременно в колониях этих насекомых произошло и разделение труда. Так, у муравьев-листорезов особые команды занимаются прополкой грибов. Поскольку грибы – пища для всего населения гнезда, прополщики тщательно следят за тем, что произрастает на их грядках, удаляют сорняки и больные грибы, складывая их в своего рода компостные кучи. В общем, поддерживают в саду порядок. Для защиты грибного сада от вредителей муравьи пользуются различными пестицидами. В особых карманах на теле они проносят в сад антибиотики, убивающие опасные для грибов бактерии. Применяют муравьи и гербициды, помогающие очистить сад от нежелательных растений. Некоторые муравьи-амазонки расчищают участки леса, оставляя на них лишь одну породу деревьев. Индейские племена называют такие места дьявольскими садами. Всходы нежелательных растений на этих участках муравьи уничтожают самодельным гербицидом, муравьиной кислотой. Животновод и дояр. Многие виды муравьев разводят тлей и получают от них молоко, выделяемую тлями сладкую медвяную росу. Чтобы побудить тлю выделить каплю сладкой жидкости, муравей щекочет ее усиками. Собранную медвяную росу насекомые запасают в брюшке, а затем относят в гнездо и отрыгивают, чтобы поделиться кормом с остальными членами колонии. На зиму муравьи переносят тлей в муравейник, а весной возвращают на пастбище. Мельник. У муравьев-жнецов самые крупные особи перемалывают семена, приносимые в гнездо их мелкими сородичами. Мощными массивными челюстями они снимают с семян кожуру, а затем размельчают питательные ядра. Педагог. В походах за пищей взрослых муравьев темноторексов нередко сопровождают молодые насекомые. Учитель терпеливо показывает ученику, каких маршрутов следует придерживаться, путешествуя в окрестностях муравейника. Во время педагогического процесса учитель проявляет чудеса выдержки. Он терпеливо поджидает ученика, пока тот, останавливаясь на каждом шагу, знакомится с путеводными ориентирами. Когда, наконец, материал усвоен, ученик подбегает к учителю и шлепает его усиками по ногам и брюшку. Если ученик сильно отстает, учитель замедляет шаг или останавливается, чтобы тот мог его догнать. Муравей, взявшийся за обучение молодого сородича, тратит на поиск корма в 4 раза больше времени. Но, как полагают ученые, в конечном итоге эти потери времени оборачиваются для муравьиной колонии значительной выгодой. Хорошо обученный муравей сразу же начинает выбирать надлежащие охотничьи тропы и успешно добывать корм. Санитар. Муравьи-листорезы освоили и профессию санитаров ритуальной службы. Особые бригады насекомых собирают трупы умерших сородичей и относят их в компостные кучи, находящиеся по соседству с грибным садом. Животные-умельцы. О животных, пользующихся рабочими инструментами. Шимпанзе используют в повседневной жизни самые разнообразные инструменты. Так они выуживают термитов из гнезд с помощью тонких прутиков, а чтобы добраться до меда в пчелином гнезде, ломают его стенки и соты деревянными стамесками и зубилами. Прежде чем зайти в пруд или озеро, гориллы палкой измеряют его глубину. Фотографам удалось запечатлеть на пленку животных, бредущих в глубокой воде с трехметровыми сучьями в руках.